Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. На лоне природы. Читает Геннадий Постригайло. Часть четвертая. Баба привела съемщиков к мелочной лавке. У крыльца лавки было грязно и намусорено сеном и соломой. Впрочем, среди грязи лежало несколько досок по направлению к крыльцу, по которым и пришлось проходить. Среди грязи стояли два мужика, приехавшие с вазами, и переругивались из-за чего-то. Вазы, нагруженные сеном, стояли тут же около кормушек, у которых мужики кормили лошадей. Бродила тощая черная собака с опущенным плетью хвостом и ошпаренным кипятком, голым от шерсти боком, и нюхала лошадиные хвосты. На краю кормушки торжественно пел петух. Поднявшись по ступенькам крыльца, баба возгласила в дверях лавки. — Кто о ком, а я все тебе, Савель Прокопч. Дачка-то новенькая у тебя не сдана, так вот я к тебе съемщиков привела. Господа отменные! Съемщики также вошли за бабой в лавку. На них пахнуло запахами попорченной соленой рыбы и дегтем. Лавка была по образцу городских мелочных лавок. На полках стояли банки с разной разностью, бутылки с уксусом, лежали головы сахару. На выставке окна помещалась продажная посуда в виде расписных чашек и чайников, а в чашках были воткнуты лимоны. С потолка висели два хомута, целый ряд кнутов на веревке, 3-4 большие углические колбасы и баранки. Угол был занят под ситец, коленкор и кумач, которые в нескольких кусках лежали в шкапу за стеклами вместе с пачками чая. За прилавком гремел весами, отвешивая мужику краюху хлеба, сам лавочник, солидный человек в синем кафтане, в переднике и картузе. Лицо его лоснилось, рыжая подстриженная борода начала уже сидеть. При входе съемщиков он смерил их глазами и спросил. — Дачку желаете? У меня особнячок, только что отстроил. Снимите, так обновлять придется. 4 комнаты и кухня. Ладен такой домик будет. Ну, 4 комнаты-то для нас, пожалуй, много будет, а, впрочем, покажите. Много будет, так снимите низок в 3 комнаты с кухней, а комнатка, что в мезонине, у меня под холостого уйдет. Сейчас покажем. Эй, черти, да выйдите сюда кто-нибудь в лавку, крикнул он. «Чего там спрятались?» Вместо черта из стеклянной двери, ведущей из внутренних комнат в лавку, показался молодой парень, тоже в картузе и в переднике поверх кафтана. «Я, тетенька, с Гаврилкой сахар колю». «Знаю, знаю. Однако и здесь надо кому-нибудь побыть», — отвечал лавочник. «Вот господа дачу снимать пришли. Побудь за прилавком, а я свожу их и покажу». Он сбросил полученные от мужика медики в выручку, запер ящик и, обращаясь к съемщикам, сказал. — Пожалуйте, на задах у нас дачка-то, придется через двор. Пришлось выйти опять на улицу, войти в ворота и проходить через двор. Двор был немощеный, переполненный навозом, смешанным с грязью, но на грязи лежали опять в виде дорожек узенькие доски. По двору бродили куры, утки и 2 свиньи. Под навесами виднелись телеги, тележки, бочки и дрова. Лаяла лохматая собака, сидящая на цепи у будки, из хлева мычала корова. Пришлось обогнуть постройку, состоящую из ряда кладовых, несколько дверей которых были заперты большими висячими замками. За кладовой показался садик, огороженный частоколом, и в саду стояла беседка, безвкусно раскрашенная в несколько цветов. — Этот садик и будет для нас? — спросила съемщица. — Нет, это хозяйский, это наш собственный. Тут у нас и яблоньки, малина, смородина. Вот ежели когда ягода к вашей милости потребуется, то отпустим. У нас Виктория по сосновой шишке, о какая! А беседочка это у вас для чего? Это тоже про свое удовольствие. Здесь моя баба варенье варит, здесь при легком воздухе мы чай по праздникам пьем. Ну и поспать для меня в летний день после обеда есть где. Пожалуйте. Как, однако, далеко. Совсем на задах. У реки выстроил, близ бани. Вот и в баньку, когда понадобится, так есть у нас. По субботам топим. В долю дровами пойдете, так и милости просим. Платы тогда с жильцов никакой не возьмем. Обогнули какой-то сарай. Показалась река. Пришлось спускаться. Грязь сделалась еще сильнее. Доски утопали в грязи. Виднелись невскопанные еще прошлогодние огородные гряды, из которых торчали кочерышки капусты. — Огород? — спросил съемщик. — Огород. Капуст сажаем и огурцы сеем. Картофель тут у нас, — отвечал лавочник. Уже к осени поспеет, так и тоже жильцам в удовольствие. Здесь ведь на деревне у мужиков этого добра достать нельзя. Я про огурцы и про капусту. — Как, не сеют разве? — Не, боже мой, только картошку. — А чего же? — Да как вам сказать, ослабли, от вина ослабли, опустились, спились. А ведь за капустой и огурцами уход нужен. Это ведь не то, что картошка. Тут и поливка, тут и прополка, тут и... А наши мужики вот только с господами-охотниками пьянствовать способны. Вот на это они гораздо. На берегу реки показался маленький домик с мезонином, не обшитый, не окрашенный, но построенный по образцу пригородных петербургских дач. Этот домик? Он самый. Почитай, целую барку в него ухлопал. К переезду жильцов полисадничком решетчатым его обнесем, так тогда еще пригляднее будет. Кто рыбу ловить охочь, да на лодке кататься любит, так и как же хорошо-то тут-то-ка. А лодка-то у вас есть? Найдется. Не подорожимся. У лавочника, да чтоб чего не было. Про господ охотников Елисейское вино держим. А понадобится вашей милости, так и вашей милости отпускать будем. Четвертачок на пробку дадите нажить, так и ладно. А пчел вот второй год как завел. Эвон, колодки стоят. Вот уже Аспасов день сотового меда вам предоставить можем. Молоко вы почем продавать нам будете? Задала вопрос съемщица. Ведь здесь, в деревне, у крестьян молоко дешево. — О, их коровы и наши коровы. Совсем другое руководство. Они воль перекатная, им все сходно, что не взять. А мы, слава тебе, Господи. Да не дороже брать будем со своих жильцов, будьте покойны, — успокоил лавочник. Подошли к домику, около которого еще валялись щепки. — Пожалуйте нутро домик посмотреть, — предложил съемщикам мелочной лавочник и повел их на крыльцо. — Делали домик хоть и из барочного леса, но на законном основании. Стены из кокор, прокладка везде моховая, надежная, нагели забиты основательно, за этим уж сам смотрел. Полы из днища и все в лучшем виде. Вот кухонька, вот зальца, вот спаленка. Одно только что не отштукатурено, то совсем на городской манер. Комнатки, хоть и с миниатюрными окнами, но смотрели весело. Съемщикам они понравились. — И палисадник вокруг домика выстроите? — спрашивали они. — Все-все. От барки доски еще остались, так уж пускай пойдут на палисадник. Жалеть нечего. Так уж и будем знать, что на дом вся барка ушла. Будь приглядно. Как вот земля-то оттает, сейчас березок и рябинок вам сюда из леса насадим, кустики малинки, смородины. Ну, а что же это будет стоить в лето? Да как вам сказать, замялся лавочник. Верх и низ возьмете? Да уж придется верх и низ. Мы только и ищем особняка. Лавочник сдвинул фуражку на лоб, почесал затылок и сказал. — Да ведь уж строил не для барыша, а, так сказать, для покупателя, чтоб лишнего покупателя иметь и чтоб товар всякий из лавки забирали. Предоставлять вашей милости все будем. У нас или я сам, или мой молодец два раза в неделю в город съездим, так даже говядину привозить будем, какую закажете. А у вас семейство-то велико ли? Я, жена, двое детей, двое прислуги, — отвечал съемщик. Да семейство-то невеликонько. У нас ведь весь расчет, чтобы вот от покупателя пользоваться. Водка столовая у меня в заведении отличная, пиво заводской разливки. Да что стоит-то в лето? Больше 1000 рублей дом-то встал. Хотите верьте, хотите не верьте. Ну, как 10 законных процентов с него не получить? 100 рублей, чтоб уж не торговаться, — произнес, наконец, мелочной лавочник и махнул рукой. — Это вы дорого. Это ведь вы городские цены. — Законные проценты, сами разочтите. Страховка поземельная. На ремонтчика надо считать, много ли останется-то. Только вот чтоб покупателя около себя держать, так вот из-за этого-то и строил. Теперь что, закуски разные или там что прочее, только закажите и все предоставим. — И здесь кабала, — шепнул съемщик жене. — 100 рублей нельзя дать. — А нам взять меньше невозможно. — Снимите низ один, а верхняя комнатка у меня под холостого жильца уйдет. Тогда 80 рублей взять можно. — Нет-нет, или весь, или совсем не надо. — Ну, тогда 100 рублев. Так у меня по расчету выходит. Нам, конечно, чем больше жильцов, тем для лавки приятнее. Вот из-за чего я говорю, чтобы наверх жильца пустить. Но не хотите, так и как хотите. Для нас это дорого. Ну, как хотите, воля ваша. Конечно, ежели бы мы знали наперед, какой вы по лавке покупатель будете, то при хорошем с вашей стороны заборе нашего товара можно было бы спустить малость. Но так как нам жизнь вашей милости неизвестна, то уж меньше 100 рублей за такой домик ни-ни. «Не предложить ли Михаилу Семеновичу верхнюю комнату-то?» — сказал съемщик жене. «Да, конечно же, сударыня, предложить. И вам-то веселее будет при знакомых», — подхватил мелочной лавочник. «А нам чем больше жильцов, тем чувствительнее». «Нет, я не желаю Михаила Семеновича. Пьющий человек, бражник. Он и тебя-то захороводит», — отрицательно покачала головой съемщица и сделала гримасу. Выслушав этот ответ, лавочник оживился. — Эх, сударыня, да ведь на дачу люди только для того и едут, чтобы пображничать на легком воздухе во все свое удовольствие. Зиму-то сидят закупорившись, так на лето-то надо и распоясаться. — Нет-нет, я пьянства у себя в доме не желаю. — Ну, воля ваша-с. — А вы-то с дровами 100 рублей за домик считаете? — спросил съемщик. «Как возможно? Что вы? Дрова у нас отдельно забирать будете. Из-за забора-то мы только и хлопочем. Теперь че обрезков-то сколько накопилось от постройки? Нужно же их сбывать-то». «Послушайте, хозяин, вы этим приготовлением к походу на покупателя положительно меня пугаете». Ведь это значит, вы приготовляетесь драть с нас за все, сколько возможно. Зачем драть? Цены будут божеские. Конечно, супротив Питера мы не можем, потому привоз сюда чего стоит? Провинция-с. Цены провинциальные. А насчет дров не беспокойтесь. Почем в Питере платили, так и у нас платить будете. Однако дрова здесь должны быть дешевле. Да так-то оно так. Но ведь целую зиму дачник-то ждем. Вот дом под него нарочно выстроил, так неужто уж не попользоваться? Да вы будьте покойны, дорого не возьмем. Съемщики заговорили друг с другом по-французски. Они советовались. Лавочник стоял и хлопал глазами. — А по берегу-то реки, тут есть выход на конец деревни? — справился съемщик. — Все это я к тому спрашиваю, чтобы нам кабак-то ваш обходить. — Крестьянские огородишки тут по берегу-то. Ну да, побалуйте кое-когда мужиков по пятиалтынничку, так они препятствовать не станут и через огороды будут пускать. — О, опять платить? — Да ведь уж тем живут. Здешний народ срывку любит. — Так как же, сударь, насчет дачки-то? — 70 рублей. Вот моя цена. — И разговаривать не будем, — махнул рукой лавочник. — Я с вами по совести, все проценты вам высчитал. И ежели вы человек торговый... — Я учитель. — Ну вот оттого-то вы в резоны не принимаете. А как были человек торговый... — Да ведь без мебели дачу-то. — Без мебели, без мебели. Это точно, что без мебели. Да ведь какая же мебель на даче? У крестьян-то в избах нечто есть мебель. Ну, извольте, столы и скамейки я велю плотникам сколотить для вашей милости. Для кровати козлы дадим и доски. Сенцо у меня купили, в мешки набили, вот вам и постельки. — Ну, 75 рублей за дачу возьмите. — Да зачем торговаться-то? Я вам душ свою по процентам открыл, а вы... — Дороже не могу дать. Съемщики начали уходить. Лавочник шел сзади. — Ежели бы знато доведано, насколько товаров вы у меня из лавки брать будете, — бормотал он. А то ведь иной въедет, да сам всякую провизию из города возить и будет. Ну да ладно, красненькую я вам на переездку скину, ежели покупатель хороший будете. Это уж мое последнее слово. Мы подумаем и дадим ответ. Мы здесь, по всем вероятиям, сегодня ночевать останемся, — сказал съемщик и направился на улицу. Лавочник шел сзади съемщиков и говорил. Я взял бы с вас за эту дачку и 70 рублев, уж куда ни шло, обживайте новоселье. Да семейство-то у вас больно маловато, лавки-то моей немного пользы будет, а я из-за этого самого только и дом-то под дачников строил. Уж отдавать ли, нет ли за 70 рублей, так большому семейству, человека так в 10. Гости-то к вам, по крайней мере, наезжать будут ли? — Да что это за расспросы? Зачем это? Я не желаю и отвечать, — вспылил съемщик. — Помилуйте, для нас эта статья важная, тут и сердиться нечего. — Да где тут и поместиться-то 10 человекам? — Лето-с. Ведь летом все больше на воздухе, а переночевать всегда можно. И по 5 человек спят в комнате. А здесь у вас будет 4, да сени, да кухня. А много гостей понаедет, так мы на постоялый двор поспать к себе пустим. Под охотников у нас 2 комнаты имеются, а те ведь только ранней весной да осенью приезжают. Съемщик не отвечал. Он взглянул на часы и сказал жене. — Уехать сегодня отсюда и думать нечего. Опоздали уже на все поезда. Придется переночевать здесь. — Так и к нам, сударь, пожалуйте, у нас изба чистая, — приглашала съемщиков баба. — Сенечек вам с супругой отличнейший предоставим и подушечки дадим. Нам есть ужасно хочется. Молоко, яйца и хлеб у вас есть? Все, все есть. Яишенку вам сделаем. Курочку даже в горшочке сварить можно, и будет вам суп. Ну, курицы-то уж не надо. Мы колбасы в лавке купим. А чего ж не надо-то? Я вам все сооружу. Настоящий обед сооружу. Теперь уж, впрочем, будет не обед, а ужин. По-нашему-то ведь обед в 12 часов. Да могу вам и щец дать из солонины похлебать, ежели не побрезгуете нашим угощением. Ведь и сами-то мы ужинать будем. Пожалуйте, барин, пожалуйте, сударыня, — приглашала баба. Ну, а по крестьянским дворам нам уж нечего больше искать дач? Да, мужики-то все ненадежные, пьянственные. А, впрочем, посмотрите, пожалуй, кому бы вас свести-то? Нет-нет, в пьяную семью я не хочу. А вы к нам-то пожалуйте, а дома я уж со своим мужиком соображу, кого бы вам подсобить в хозяева. Дьячок ведь вот у нас на лето комнату дает, но только одну комнату, и трафит так, чтобы холостому сдать и на харчи его взять, — рассуждала баба, ведя съемщиков к себе на двор. Двор был недалеко от лавочки. Войдя в калитку двора, съемщики очутились в самом топком перепрелом навозе, так что уж и положенные на него доски для прохода к крыльцу не помогали, и их окончательно засосало в грязную жижу. — Ох, отчего вы так грязно двор держите? — задала бабе вопрос съемщица. — Да ведь помилки, скотина-с. Это не грязь, это навоз, это крестьянская благодать. Ведь все это на огород да на пашню пойдет. Рано еще теперь, а вот немного погодя, все вывезем на поле. Вы-то вот, конечно, сударыня, человек-то городской, и, может быть, всего-то этого не понимаете, а ведь и без навоза ничего и родиться не может. А мы, люди исправные, сеемся и огород сажаем. У нас тут летом и подсолнух, и малина, и все. Люди навоз покупают. Да, знаю, знаю, что навоз в деревенском хозяйстве необходим. Ну, зачем же вы его не складываете в кучу? Да как его в кучу-то сложишь? Его сложить, а скотина опять разроет. Скотина-с! Да нет у нас такого обыкновения, чтобы ран навоз убирать. Вот около Николина дня к приезду дачников вывезем, и все будет чисто. У нас, сударынь, тут место топкое, гринос, оттого оно и грязно так. А в сущности тут и навоз-то не ахти что. Съемщики вошли в избу. Дом был, очевидно, из зажиточных. В комнате на окнах висели даже кумачевые занавески на вздержке, и на двух подоконниках стояла по гипсовой статуэтке, изображающей Купидона, стоящего на одном колене со сложенными у груди руками. На стене висели часы с большим деревянным расписанным цветами циферблатом. У часов, впрочем, вместо второй гири висел пестрединный мешочек с песком. Мебель была разнокалиберная, и среди нее виднелись даже два буковые гнутые стула с деревянными сиденьями, совсем новые. Стоял комод, покрытый красной салфеткой, на комоде стеклянный шкафчик, и в нем посуда, состоящая из пестрых чайных чашек и тарелок с рисунками. На покрытом бумажной салфеткой столе помещалась даже лампочка на чугунном пьедестале и с матовым стеклянным колпачком. В углу, разумеется, образа, в киотах с вербой и венчальными свечами. Пол был устлан рогожами. — Садитесь, садитесь, пожалуйста, гости дорогие, — засуетилась баба. — Самоварчик, я думаю, прежде всего. — Да, не худо и самоварчик. Только дайте поскорее хлеба и горшок молока, — отвечали съемщики. — Сейчас, сейчас. Машутка, сбегай за тятькой. Обратилась баба к десятилетней босой девочке, нянчившей грудного ребенка. «Ведь вот муж-то у меня не как другие мужики, не пьянствует, а на работе теперь пашет». «Так зачем же вы хотите от дела его отрывать? Не надо, пусть работает». «А ничего-с, ничего-с, все-таки вы на него посмотрите, да и он с вами поговорит. Он лучше меня все знает. Может, статься и укажет, где вам еще дачку посмотреть». Положи, Машутка, ребенка на кровать, да и беги за отцом. А только, ваша милость, вам дачки лучше, чем у барина Подлевского, или вот что у лавочника смотрели, здесь и не найти. Да Подлевский-то уж требования какие-то особенные предъявляет, а лавочник дорожится. И вообще мне здесь не нравится, что все хотят захватить в какую-то кабалу дачника. Лавочник даже прямо ищет такого жильца, чтобы можно было с него как можно больше драть. А у Подлевского после пятого слова какие-то братья-искусники, которым он так-таки отдает жильцов во власть. Да-да, они с тем у него и работают, что как бы арендатели на жильцов. Только ведь от жильцов-то и живятся, от самого Подлевского гроша медом не получают. Да разве можно жильцов отдавать в аренду на жертву? Да и богатый мужик ваш хорош, к которому ты меня водила дачу смотреть. Ну, это уж зарылся в деньгах, и все ему мало. Ведь вот, будем так говорить, полдеревни на него работают. Даст долг семенами, мукой или сеном, а потом и требует, чтобы за проценты работа была. За культа сена иного он 3 дня на работе промучает, право слово. А лавочник наш так еще хуже. Вы вот говорите кабала, а у него, почитай, что больше половины деревни в кабале. Положим, пьют наш мужики безобразно, но ведь сам же лавочник им хмели разводит. Чуть маленько приостановится с пьянством, а он им опять поддаст на каменку, ну и вновь разъярятся на пьянство. А ему-то понятно, чем больше пьянства, тем лучше. Ведь вот теперь под передние колеса от телег кому хошь вино в долг даст. А без передних-то колес мужик в рабочую пору, куда он? Ему дыхнуть без передних колес нельзя. А спит, кровопивец, не дай Господи к нему в лап попасть. Баба была расторопна и так и каталась шаром по избе. Сама тараторила, рассказывала, а между тем ставила самовар и перемывала посуду. Вскоре самовар закипел и был подан. На столе стояло молоко. Явилась яичница на сковороде. Съемщики сидели и утоляли аппетит. Вместо салфеток было подано полотенце с сшитыми красной бумагой концами. «Радушная баба-то какая!» — заметила съемщица, относясь к мужу. «Вы, матушка, не хлопочите, нам и так всего довольно», — сказала она бабе, видя, что та шарит еще что-то в шкапу. «Помилуйте, барыня, мы для господ завсегда рады. Я вот забыла барину венца предложить рюмочку. Перед закуской-то оно ведь чудесно, коль ежели потребляющее». «Нет, не надо, не надо, ничего не надо», — откликнулся тот. «Можно и без водки». «Так ведь есть, вот кабы не было. Муж у меня хоть и не пьянственный, а по праздникам тоже потребляет, ну так вот и держим. Вот, пожалуйте». Баба поставила на стол початую бутылочку-сороковку и рюмку. Съемщик больше не отнекивался и выпил. Вскоре явился муж бабы. Это был благообразный мужик средних лет, с русой окладистой бородой, в светлой ситцевой чистой рубахе, выглядывающей из-под жилета. Войдя в комнату, он бросил картуз на стул и поклонился. «Вот мой хозяин», — отрекомендовала его баба. «Гости у нас, Максим Иванович, остановившись, дачники, так вот я с тобой, девчурка, ты послала», — сказала она мужу. «Приехали дачу смотреть. Водила уж я их по разным местам, да все им не нравится». «А у кого смотрели?» — спросил мужик, задавая вопросы жене и съемщикам. «Да смотрели они у Калистратовых, потом водила их к нашему богатею, водила в усадьбу к барину Подлевскому, водила к лавочнику, да все не нравится им. Ищут, чтоб тихо было, чтобы смирная непьянственная семья, да и подальше от кабака. Вот все думаю, кому бы их предоставить в нашей деревне». «Душу больше некому, коль везде выводила». «Куварову везти их нельзя. Семья-то у них очень пьянственная, и сам и сама так заряжают, что не приведи бог. К Петру Власичу разве? Не сдана у него изба-то?» «Он хватилось. 2 недели тому назад под охотника сдал». «Так куда же их сводить-то, а? Подумай, Максим Иванович». «Ежели уж ничего подходящего еще не найдем, то придется или на вашем Подлевском, или на лавочнике остановиться», — сказал съемщик. «С барином не советую связываться. Замучает он вас. То есть это такая выжига, что только черт его подарить, да и то незнакомому, чтоб назад не принес. Вот как мы его считаем. — отвечал мужик, садясь к столу, и спросил съемщика. — Папироску, барин, не позволите ли? — Сделай, брат, одолжение, — открыл тот портсигар. Мужик закурил папиросу и спросил. — А вы сами-то не адвокат? — Нет, я учитель. — Учитель? Ну так к барину Подлевскому вам нельзя, замучает. На него только адвокат и нужен, чтоб такая же выжига был, как и он сам. Нет, не советую с барином связываться. Он вас записками да расписками разными перепутает, и чуть вы не в точку сейчас к мировому. Нарочно и путает записками. Потом и не расхлебайтесь. Ежели кто не из выжиг, да у него стоял, так и все плачутся. Без ссоры и суда и не жили. Да вон, летось стояла у него тоже учительша, так та все лет с ним судилась, всю зиму, да и посейчас судится. Обещалась она ему печку исправить на свой счет, ну и исправила. А он требует, чтобы все печки переделать. На расписке ейной там подправил что-то, да и требует. Расписка-то его рукой была писана, она только расписалась. Офицер еще летось жил. Так с того при съезде стал требовать такую мебель, которую вовсе и в даче не было. Подай, говорит, зеркало и шкаф. А ни зеркала, ни шкафа в даче-то и не было. Тоже всю осень и всю зиму судились. Рассказывал мужик и прибавил. Нет, с барином нашим не советую связываться. Подальше от него. А вы водочки со мной выпить не хотите ли? Предложил мужику съемщик. По будням-то мы не балуемся водкой. Ну да уж, с барином за компанию, пожалуй, можно. Мужик выпил и сплюнул длинной слюной. У лавочника для меня несколько дорого. Да и прямо он какие-то алчные виды на меня предъявляет, чтобы всю провизию и все-все решительно у него брать, — продолжал съемщик. Да еще сетует, что у меня семейство мало, что мало товара у него брать буду. А коли уж теперь сетует, так что ж потом-то будет? Вор, мужик, вор, кого хотите обойдет, — улыбнулся мужик. А уж у вашего богатея совсем кабала. Молоко, чтоб непременно у него брать, дрова у него, за воду подай, грядку ягод арендовать, а иначе и на огород пускать не будет. А в довершении всего, чтоб ему и на железную дорогу меня возить, а я других мужиков и не смей нанимать. Ну уж это-то, сударь, у нас везде так. Кто где живет, на каком дворе, там от него мужики и пользуются, и из рук не выпускают. Да ведь это же, по-моему, кабала. Дайте мне свободный выбор. Все так, — повторил мужик. Помилуйте, дачник-то ведь всю зиму ждут, а он наезжает всего на 3 месяца. Ну, понятно, на него и набрасываются. Нельзя, сударь. Нужно, чтоб и крестьянин была халтура. Вот не знаю, у кого бы вам еще домик-то посмотреть. Все народ-то у нас такой неосновательный остался. Хорошие-то мужики все свои дома уж поздали. А в других деревнях? Ведь есть вокруг вас и другие деревни. Укажите, пожалуйста. Время есть. Ведь мы вот останемся здесь до завтра и будем у вас ночевать. Ну, а уж не найдем нигде лучше и дешевле, так придется с лавочником покончить. Авось не съест без остатка. Все-таки это человек торговый. Мужик задумался. В 2 верстах от нас есть деревня. Да народ там все такой неосновательный. Да и глухо, в лесу. Опять же теперь по весенней-то растопится, и дотащиться-то вам туда будет трудно. Плохая дорога? Не приведи бог. Главное, мосты на ручьях поломаны. Вброд так троих на крутой берег лошади не вывезет, а то б я лошадь запряг. А то вот что, посмотрите у колонистов. В 4 верстах от нас немцы-колонисты живут, и у них настоящие дачи есть. Летом 4 версты от нас это будет по проселку. Ну, а теперь по этой дороге ехать нельзя, не доедешь. надо ехать на станцию к железной дороге, откуда вы приехали. Ну, а уж оттуда прямая хорошая дорога в 3 версты. Ну, да ничего, поедемте. Вот я сейчас лошадь запрягу. Мужик поднялся с места. — Жаль мне, что мы вас от дела-то отрываем, ведь вы же на поле работали, — сказал съемщик. — Ничего-с, дело не медведь, в лес не убежит, можно и завтра. А господа, мы всегда потрафить рады. Сейчас я лошадь запрягу. — Позвольте, а что же это будет стоить, проехать туда и обратно? — Сочтемся. Вы меня не обидите, а я лишнего не спрошу, — отвечал мужик и отправился запрягать лошадь. Через 1/4 часа под окном избы побрякивал бубенчик. Лошадь была подана и стояла запряженную в тележку. — Ваша милость, пожалуйте! — кричал мужик, постукивая кнутовищем в окно. — Надо торопиться ехать, а то засветло не успеем обернуться. Дорога до станции уж больно плоха. Съемщики вышли из избы и сели в тележку. Лошадь потащила их по грязи. Пришлось снова проезжать около кабака. У крыльца по-прежнему ругались пьяные и уж на сей раз кого-то били. Слышен был крик «Караул!» «А с чего это у вас народ так шибко пьет?» — сказал съемщик. «Да вот дачники наезжают дачу смотреть, задатки дают, охотники ездят. Около этих тоже мужик четится, ну и пропивают, что собрано», — отвечал везший съемщиков мужик. «Да ведь вот этот кабак-то всю жизнь вас портит для дачника». «Да что говорить, это точно. Семейные господа очень обегают, чтоб не жить близ кабака-то. Прежде, когда у нас только штофная была, дачник был куда и лучше. И нашему-то брату от него было больше пользы. А теперь какой дачник? Теперь дачник-скволыжник. Он сам к нам едет на поправку, чтоб дешевле жить. Кто за зиму сдержался, кто в карты проигрался, ну, прислугу распустит и едет к нам, чтоб сама барыня стряпала и сама за собой прибирала. Сами на себя стирают нынче наши дачницы, ежели что мелкое. Вот какие господа! От таких господ немного наковыряешь, сколько около них не трись. Прежде приштофные господа куда как лучше бывали. Меньше их было, но были они основательнее, и пользы от них было больше, — рассказывал мужик. Ведь у нас кабак с распивочным и постоялым двором только 4 года существует. Мужик привез съемщиков на станцию железной дороги и уже от станции взял по другой дороге, ведущей в немецкую колонию. Эта дорога тоже была проселочная, но уж далеко была не так плоха, как дорога в Капустино. В особенно топких местах были набросаны ветки ельника и даже подсыпана щебенка с песком. Вот колонисты-то подправляют свою дорогу, и год через 3-4, может, статься, совсем поправят, — заметил мужик. — У них приговор, положение. Их немецкий староста так постановил, чтоб каждый год с каждой немецкой души по возу щебенки или песку, ну и возят. — Вот и вы бы последовали бы их примеру и свою дорогу постепенно бы улучшали, — сказал съемщик. — У нас не сообразишь с мужиком. У нас мужик не такой. Помилуйте, они старств живьем съедят, ежели такая обязанность. Попробуй к старству. Не усидеть тогда, сейчас сковырнут. Вдали на пригорке показались домики немецкой колонии. Ближе к колонии дорога становилась все лучше и лучше. Начиналось уже нечто вроде шоссе. Еще ближе к колонии дорога оказалась обсаженной молодыми деревцами, и были даже выкопаны придорожные канавки. — Вот и деревца у них по приговору. Каждая немецкая душа обязана по 2 деревца в год при дороге высадить. Это уж их поп ихний немецкий, говорят, научил. Ну и слушаются. Въехали в колонию. Первым строением была школа. Довольно чистенький одноэтажный домик с вывеской, на которой было написано «Шуле». Далее стояла общественная важня с весами на деревянном коромысле, и уж вслед за этим потянулись колонистские избы, по большей части двухэтажные, не обшитые, но с окрашенными в ярко-зеленую или желтую краску фронтонами. Почти все домики имели палисадники на улицу, из-за которых виднелись молодые деревца. Колония имела опрятный вид, но на улице царствовала вонь. Съемщики невольно сморщили носы. Везший их мужик заметил и сказал: «Вот из-за чего их обегают дачники. Смердит уж у них очень по весне. Картофельники ведь. Это у них поля под картофель из помойных ям поливают. Как река вскроется, так они и везут всякую нечисть к себе на барках из Петербурга. Буксиры ведь нанимают, чтобы до своей-то реки барки дотянуть. Но по своей-то реке уж на шестах идут. И что, денег-то ведь стоит? Впрочем, вся эта вонь только до тех пор, покуда не перепашут землю, ну, а там и слабеет». «А скоро они перепашут?» — задала вопрос съемщица. «Да к июню уж никакого запаха не будет». Около некоторых домов попадались даже деревянные мостки, а у одного дома был тротуар из бутового камня. Показался и неизбежный трактир-кабак с мелочной лавочкой. Кабак и лавочка, впрочем, ничем не отличались от капустинских кабака и лавочки. Также около крыльца стояли ваза с сеном и толпились пьяные. Два колониста в кожаных куртках с бритыми физиономиями и в высоких сапогах, размахивая у крыльца кабака руками, о чем-то крупно друг с другом разговаривали по-немецки, но когда им приходилось ругаться, то ругались по-русски, отчетливо выговаривая самые трехэтажные русские бранные слова. «Ведь вот вы жалитесь на наших русских мужиков, что они уж очень крепко ругаются, а им, супротив, немцы не в жизнь», — заметил возница. «Здешнего немца хоть что ты хочешь, так русскому не переругать. Немец никогда ему перед не даст. Вот какие пронзительные слова он знает. Прав слово». Оставили позади себя кабак. «А где же здесь дачи-то сдаются?» — спросил съемщик возницу. «А вот сейчас. Я вас к знакомому немцу везу. Может быть, он еще и не сдал свою дачку. У него хорошо. У него, барынь, даже фортепьяно в доме есть». На мостках около дороги стоял толстый пожилой колонист в кожаной куртке и картузе, курил, держа в зубах коротенькую трубку, и наблюдал, как двое молодых парней прочищали придорожную канавку, выбрасывая из нее лопатами грязь. «Федор Богданович, а Федор Богданович?» — окликнул его мужик, приподнимая картуз. «Не сдавал ли еще твой племяш своей дачки-то? Я съемщиков везу». «Давно сдал, под старые жильцы сдал», — флегматично пробормотал колонист, не вынимая из зубов трубки и не ломая шапки на поклон мужика. «Ну вот, сдана. А дача-то хорошая», — отнесся мужик к съемщикам и снова попросил колониста. «А у кого у вас тут не сняты еще дачи-то? Господа уж у меня больно хорошие». Колонист не переменил своего положения, а только указал рукой от себя направо и опять пробормотал сквозь зубы: «Дальше». Тележка покатилась дальше. Наконец на окнах одного дома показались налепленные билеты. Мужик остановил лошадь. «Вот, сдается дачка. Может, статься и облюбуете», — сказал он съемщикам. Те стали вылезать из тележки. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.